гуру. Признание двух миров – ближайшая задача эволюции. Ее выполняя, выполняем поручение учителя. Мир тонкий вокруг нас, в нас, над и под нами. Он пронизывает собою все и является в некотором смысле душою вещей и предметов, растений, животных, людей. В этом смысле даже старинные вещи имеют свою душу, каждая особенную в соответствии с тем, чем была насыщена своими владельцами. Есть душа и у розы, она выявляется в ее аромате. Зловоние или аромат обуславливаются внутренней сущностью предметов, вещей и явлений. Все это явление уже тонкого порядка. Мир тонкий вокруг, но надо его усмотреть, направив на него сознание и желание видеть. Мир тонкий, доступен.